южнокорейская интернет-газета «Минчок Ильбо» от 13 июля выставила передовицу «Путь национальной координации или путь подчинения внешним силам». В передовице пишется, что во время поездки в США южнокорейский правитель позволил себе низкопоклоннические высказывания, такие как «Южнокорейско-американский союз является кровным союзом» и что без американских войск не было бы начала его жизни, тем более прибегали к дипломатии зданию. А в Германии на встрече с правителями разных стран заявили, что будет одновременно вести диалог и санкцию в межкорейских отношениях, чем расстроили и разочаровали корейских резидентов, которые надеялись, что современная власть будет отличаться от предшественницы.